В этот момент робот дал ему пинка, так что у президента не осталось другого выбора. Увидев на столе свои бумаги, он вытаращил глаза и пробормотал что-то нечленораздельное. Пока он не оправился от испуга, я сунул ему свои документы. «Я адмирал Тарр, командующий Великого флота Лиги. Можете проверить мои полномочия». Я не беспокоился, документы нельзя было отличить от настоящих. Феррара внимательно посмотрел их и даже проверил печать ультрафиолетом. Это дало ему время прийти в себя, и он перешел в наступление. «Как вы посмели ворваться в мой кабинет и рыться в моих бумагах?» «У вас крупные неприятности», — как можно зловеще произнес я. От этих слов Феррара побледнел. Я продолжал напирать. «Я вынужден вас арестовать за воровство, вымогательство, заговор и многое другое, что прояснится после изучения этих документов. Взять его!» Последние слова предназначались роботу, который отлично справился со своей ролью. Сделав шаг вперед, он обхватил президента за запястье, но тот даже не заметил этого. «Я все объясню», — в отчаянии взмолился он. «Не знаю, что у вас тут за бумаги, и поэтому не стану утверждать, что они фальшивые. У меня ведь так много врагов. Если бы Лига только знала, сколько трудностей приходится преодолевать на этой отсталой планете». «Достаточно», — остановил его я. «Все это в свое время расскажете на суде. Меня интересует только одно. Зачем вы строите военный корабль?» Президент был великим актером. Он выпучил глаза, открыл рот и рухнул в кресло, будто его огрели молотком по голове. Когда к нему наконец вернулся дар речи, слова уже были не нужны. Всем своим видом он выражал оскорбленную невинность. «Какой еще корабль?» — пробормотал он. «Военный крейсер, который строят на космической верфи Синерентолы. Якобы по этим чертежам», — я бросил их на стол и указал ему на подпись. «А вот и ваши инициалы. Вы сами разрешили строительство?» Феррара все еще никак не мог прийти в себя, пока изучал чертежи и свою подпись. Я не стал его торопить. Отложив чертежи в сторону, он покачал головой. «Не знаю ни о каком военном корабле. Это чертежи нового грузового и пассажирского лайнера. Подпись действительно моя». Формулируя следующий вопрос, я тщательно подбирал слова. «Значит, вы понятия не имеете, что по этим чертежам строится крейсер?» «Я только знаю, что эти чертежи обычного грузового корабля, который может использоваться и как пассажирский лайнер». Казалось, что говорит невинный младенец. Что ж, его еще, наверное, никогда не хватали за руку. Откинувшись в кресле, я закурил сигару. «Кстати, насчет робота, который вас держит...» Он обернулся, будто только сейчас заметив, что все это время робот держал его за запястье, как в наручниках. «Это непростой робот. На кончиках пальцев у него полно всяких интересных приборов. Термодатчики, гальванометры и тому подобное. Пока мы беседовали, он измерял температуру вашей кожи, кровяное давление, потообразование и другие параметры. Иными словами, перед вами быстродействующий и надежный детектор лжи. Сейчас мы послушаем, сколько вы нам всего наврали». Феррара дернулся от робота, будто это была ядовитая змея. Я выпустил кольцо дыма. «Доложи», — приказал я роботу, — «сколько он наврал». «Много», — сообщил тот. 74% всех его утверждений были лживыми». «Отлично», — я кивнул, приготовившись захлопнуть ловушку. «Значит, он знал о военном корабле». «Субъект ничего не знал о военном корабле», — беспристрастно доложил робот. «Все его заявления, касающиеся строительства военного корабля, были правдивыми». Теперь настала моя очередь таращить глаза, а Феррара тем временем взял себя в руки. Он, конечно, не знал, что меня не интересуют его остальные махинации, но заметил мою растерянность. Усилием воли я заставил себя проанализировать ситуацию. Если президент Ферраро ничего не знал о строительстве военного корабля, значит, его использовали как ширму. Но кто же тогда стоял за этим? Военная хунта, которая хотела отстранить его от власти? Я слабо разбирался в местных политических делах и решил взять Ферраро к себе в союзники. Используя компрометирующие документы, я мог бы управлять им как марионеткой, но этого не понадобилось. Как только я показал ему оба чертежа и объяснил, в чем их сходство, он сразу же все понял. Он больше меня хотел найти того, кто использовал его как слепое орудие. По молчаливому согласию о компромате мы забыли. Мы решили, что первым делом надо поехать на космические верфи Синерентолы. Он уже принялся рассуждать, как он может использовать это против своих политических противников, но я дал ему понять, что Лига и в особенности флот Лиги желали бы приостановить строительство корабля. После этого он может спокойно играть в свои политические игры. Урегулировав этот вопрос, он вызвал машину и взвод охраны. Мы торжественно покатили в сторону космических верфей. Дорога туда заняла 4 часа, и все это время мы обсуждали наши планы. Управляющего звали Рокко, и он мирно спал, когда мы приехали. Увидев мундиры и наставленные на него пистолеты, он так испугался, что едва устоял на ногах. Полагаю, что он был таким же мелким мошенником, как и Ферраро. Человек с чистой совестью вряд ли бы так напугался. Долго не раздумывая, я подсоединил к нему свой ходячий детектор лжи и принялся задавать вопросы. Еще не закончив допрос, я понял, что к чему. Я с ужасом осознал, что управляющий верфью ничего не подозревал о строящемся здесь военном корабле. Человек с меньшим, чем у меня, жизненным опытом уже давно усомнился бы в своей правоте. Но только не я. Корабль все еще продолжал совпадать с крейсером в 6 ключевых местах, а в совпадение я не верил. Из двух зол надо выбирать меньшее. Не веря в случайности, я доверился своему инстинкту. Сравнив оба чертежа, я снова обратил внимание на надстройку. Чтобы превратить пассажирский лайнер в военный корабль, от нее надо было избавиться в первую очередь. «Рокко!» — рявкнул я, как настоящий космический волк. «Посмотри на эту штуковину на носу корабля! Ее все еще строят?» Он покачал головой. «Нет, чертежи изменили. Здесь мы установили защитное устройство от метеоритов, чтобы корабль мог проходить опасные участки». Раскрыв кейс, я вытащил оттуда второй чертеж. «Уж не так ли выглядит ваше устройство?» — спросил я, швырнув чертеж на стол. Он потер подбородок, рассматривая схему. «Вроде бы», — нерешительно произнес он, — «но утверждать не могу. Этим занимались другие, а я отвечаю только за окончательную сборку, но эта штуковина похожа на ту, которую они установили. Полно всяких силовых кабелей,